18 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось торжественное заседание в честь 70-летия основания Союза корейских журналистов. На нем присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, работники ЦК Союза корейских журналистов, работники, журналисты и публицисты органов печати и информации. Ким Гинам зачитал письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес работников и всех членов Союза корейских журналистов. В письменном поздравлении подчеркивается, Союз корейских журналистов является революционной организацией журналистов чеченского склада, которая родилась и выросла благодаря выдающимся идеям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира об отдаче приоритета писателям и публицистам и под их мудрым руководством, а также мощной идейно-воспитательной организацией, вдохновляющей журналистов и публицистов, чтобы они кистью и микрофоном защищали и высокими квалификациями поддерживали партию и вождя. За минувшие 70 лет Союз корейских журналистов преданно поддерживал оригинальные идеи Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нашей партии об отдаче приоритета писателям и публицистам и их руководства, которые обращали большое внимание на роль как ружья, так и кисти в ходе революции и строительства нового общества, превратил отряд журналистов и публицистов в кристалл идеи и веры и упрочил идеологическую позицию нашей партии. Подчеркивается в письменном поздравлении. Затем были доклад и выступления.